только съела цветы, цвета мои ты съела мечты, и вот душа пуста, и вот молчат уста. Трудно жить, мой друг, без труха в мире одному. Все туманно, все так сухо сердцу и уму. Если б жизнь твою коровью исковеркали б любовью, то тогда бы ты без труха знала почему. Есть поля, другие цветы, опять вернутся в сердце мечты. О них грустить смешно, пора простить давно. Бросьте хмуриться сурово, видеть всюду тьму. Что-то я тебя, корова, толком не пойму. Наклонись ближе ухо. Утешай меня, пеструха, очень трудно без участия сердцу моему. Трудно жить, мой друг, без труха в мире одному. Все туманно, все так сухо сердцу и уму. Если б жизнь твою коровью исковеркали б любовью, то тогда бы ты без труха знала почему.